Прощаю за ученость. Игнат Лебяткин образованнейший, любви пылающий, граната лопнула в груди Игната и вновь заплакал горькой мукой по Севастополю безрукий. Хоть Севастополя не было, даже не безрукие, но каковы же рифмы! Лез он ко мне со своей пьяной рожей. «Им некогда, некогда, они домой пойдут», — уговаривал Липутин. «Они завтра Лизавете Николаевне перескажут». «Лизавете», — завопил он опять, — «стой, не иди, вариант». И порхает звезда на коне в хороводе других амазонок, улыбается с лошади мне аристократический ребенок, звезде амазонки. «Да ведь это же гимн, это гимн! Если ты не осел, бездельники не понимают. Стой!» — уцепился он за мое пальто, хотя я рвался изо всех сил в калитку. «Передай, что я рыцарь чести, а Дашка...» «Дашку я двумя пальцами, крепостная раба, и не смеет». Тут он упал, потому что я с силой вырвался у него из рук и побежал по улице. Липутин увязался за мной. «Его Алексей Нилыч подымут. Знаете ли, что я сейчас от него узнал?» Болтал он в попыхах. «Стишки-то слышали? Ну вот, он эти самые стихи к звезде Амазонки запечатал и завтра посылает к Лизавете Николаевне за свою полную подписью. Каков?» «Бьюсь об заклад, что вы его сами подговорили». «Проиграете!» — захохотал Липутин. «Влюблен, влюблен, как кошка. Знаете ли, что началось ведь с ненависти? Он до того сперва возненавидел Лизавету Николаевну за то, что она ездит верхом, что чуть не ругал ее вслух на улице. Да и ругал же. Еще третьего дня выругал, когда она проезжала. К счастью, не расслышала. И вдруг сегодня стихи. Знаете ли, что он хочет рискнуть предложение?» «Серьезно, серьезно. Я вам удивляюсь, Липутин. Везде-то вы вот, где только этакая дрянь заведется, везде-то вы тут руководите», — проговорил я в ярости. «Однако же вы далеко заходите, господин Г. Не серчишка ли вас ёкнула, испугавшись соперника, а? Что?» — закричал я, останавливаясь. «А вот же вам в наказание ничего не скажу дальше. Ведь как бы вам хотелось услышать? Уж одно то, что этот дуралей теперь не простой капитан, а помещик нашей губернии, да еще довольно значительный, потому что Николай Всеволодович ему все свое поместье, бывшие свои 200 душ, на днях продали. И вот же вам, бог, не лгу. Сейчас узнал, но зато из наивернейшего источника. Ну, а теперь... дощупывайтесь косами. Больше ничего не скажу. До свидания-с». Степан Трофимович ждал меня в истерическом нетерпении. Уже сейчас, как он воротился, я застал его как бы пьяного. Первые 5 минут, по крайней мере, я думал, что он пьян. Увы, визит к Дроздовым сбил его с последнего толку. «Монами, я совсем потерял мою нитку. Лиза, я люблю и уважаю этого ангела по-прежнему. Именно по-прежнему. Но мне кажется, они ждали меня обе единственно, чтобы кое-что выведать, то есть попросту вытянуть из меня, а там и ступай себе с Богом. Это так. Как вам не стыдно?» — вскричал я, не вытерпев. «Друг мой, я теперь совершенно один. Наконец, это смешно. Представьте, что и там все это напичкано тайнами. Так на меня и накинулись об этих носах и ушах, и еще о каких-то петербургских тайнах. Они ведь обе только здесь первый раз проведали об этих здешних историях с Николас 4 года назад. Вы тут были, вы видели, правда ли, что он сумасшедший? И откуда эта идея вышла, не понимаю. Почему Прасковье непременно так хочется, чтобы Николас оказался сумасшедшим? Хочется этой женщине, хочется. Этот Маврикий, или как его, Маврикий Николаевич, славный малый все-таки, но неужели в его пользу, и после того, как сама же первая писала из Парижа к этому бедному другу, Энфин — это Прасковья, как называет ее этот дорогой друг. Этот тип — это бессмертной памяти Гоголева коробочка, но только злая коробочка, задорная коробочка в бесконечно увеличенном виде. Да ведь это сундук выйдет. Уж и в увеличенном? Ну, в уменьшенном все равно, только не перебивайте, потому что у меня все это вертится. Так они совсем расплевались, кроме Лизы. Та все еще тетя, тетя, но Лиза хитра. И тут еще что-то есть, тайны, но со старухой рассорились. Эта бедная тетя, правда, всех деспотирует. А тут и губернаторша, и непочтительность общества, и непочтительность Кармазинова. А тут, друг, эта мысль о помешательстве, этот Липутин, все, чего я не понимаю. И, говорят, голову уксусом обмочила, а тут и мы с вами, с вашими жалобами и с нашими письмами. О, как я мучил ее! И в такое время! Я неблагодарный человек. Вообразите, возвращаюсь и нахожу от нее письмо. Читайте, читайте. О, как неблагородно было с моей стороны! Он подал мне только что полученное письмо от Варвары Петровны. Она, кажется, раскаялась в утреннем своем «сидите дома». Письмецо было вежливое, но все-таки решительное и немногословное. Послезавтра, в воскресенье, она просила к себе Степана Трофимовича ровно в 12 часов и советовала привезти с собой кого-нибудь из друзей своих. В скобках стояло мое имя. С своей стороны обещалась позвать Шатова, как брата Дарьи Павловны. Вы можете получить от нее окончательный ответ, довольна ли с вас будет. Этой ли формальности вы так добивались? Заметьте эту раздражительную фразу в конце формальности. «Бедный, бедный друг всей моей жизни». Признаюсь, это внезапное решение судьбы меня точно придавило. Я признаюсь, все еще надеялся, и теперь все решено. Я уж знаю, что кончено. Это ужасно. О, кабы не было совсем этого воскресенья, а все по-старому. Вы бы ходили, а я бы тут. Вас сбили с толку все эти давешние липутинские мерзости, сплетни. Друг мой, вы сейчас попали в другое больное место вашим дружеским пальцем. Эти дружеские пальцы вообще безжалостны, иногда бестолковы, извините. Но вот верите ли, а я почти забыл обо всем этом, о мерзостях-то. То есть я вовсе не забыл, но я по глупости моей все время, пока был у Лизы, старался быть счастливым и уверял себя, что я счастлив. Но теперь, о, теперь я про эту великодушную, гуманную, терпеливую к моим подлым недостаткам женщину, то есть хоть и не совсем терпеливую, но ведь я сам-то я каков, с моим пустым, скверным характером, ведь я блажной ребенок. Со всем эгоизмом ребенка, но без его невинности. Она 20 лет ходила за мной, как нянька, как тетя, как грациозно называет ее Лиза. И вдруг после 20 лет ребенок захотел жениться. Жени да жени, письмо за письмом, а у ней голова в уксусе, и вот и достиг воскресенья женатый человек. Шутка сказать». И чего сам наставил? Ну, зачем я письма писал? Да, забыл. Лиза боготворит Дарью Павловну, говорит, по крайней мере, говорит про нее. Это ангел, но только несколько скрытный. Обе советовали, даже Прасковья. Впрочем, Прасковья не советовала. О, сколько яду заперто в этой коробочке. Да, и Лиза, собственно, не советовала. К чему вам жениться? Довольно с вас и ученых наслаждений. Хохочет. Я и простил ее хохот, потому что у ней у самой скребет на сердце. Вам, однако, говорят они, без женщины невозможно. Приближаются ваши немощи, а она вас укроет, или как там? Право, я и сам все это время с вами сидя думал про себя, что провидение посылает ее на склоне бурных дней моих, и что она меня укроет, или как там... Наконец, понадобится в хозяйстве. Вот у меня такой ссор. Вон, смотрите, все это валяется, давеча велел прибрать, и книга на полу. Все сердились, что у меня ссор. О, теперь уже не будет раздаваться голос ее. 20 лет. И у них, кажется, анонимные письма. Вообразите, Николас продал будто бы Лебяткину имение. Это чудовище. И, наконец, кто такой Лебяткин? Лиза слушает, слушает. Ух, как она слушает. Я простил ей ее ход. Я видел, с каким лицом она слушала. И я бы не желал быть в его теперешней роли. Но несколько я застенчив, впрочем, бог с ним. Он замолчал. Он устал и сбился, и сидел, понурив голову, смотря неподвижно в пол усталыми глазами. Я воспользовался промежутком и рассказал о моем посещении дома Филиппова, причем резко и сухо выразил мое мнение, что действительно сестра Лебяткина, которую я не видал, могла быть когда-то какой-нибудь жертвой Николас. Загадочную пору его жизни, как выражался Липутин, и что очень может быть, что Лебяткин почему-нибудь получает с Николас деньги. Но вот и все. Насчет же сплетен от Дарьи Павловны, то все это вздор, все это натяжки мерзавца Липутина, и что так, по крайней мере, с жаром утверждает Алексей Нилыч, которому нет оснований не верить. Степан Трофимович прослушал мое уверение с рассеянным видом, как будто до него не касалось. Я, кстати, упомянул и о разговоре моем с Кирилловым и прибавил, что Кириллов может быть сумасшедший. «Он не сумасшедший, но это люди с коротенькими мыслями», — вяло и как бы нехотя промямлил он. «Эти люди представляют себе природу и человеческое общество иными, чем их сотворил Бог». И чем они являются в действительности. С ними заигрывают, но, по крайней мере, не Степан Верховенский. Я видел их тогда в Петербурге. О, как я тогда оскорблял ее! И не только их ругательств, я даже их похвал не испугался, не испугаюсь и теперь. Ну, поговорим о другом. Я, кажется, ужасных вещей наделал. Вообразите, я отослал Дарье Павловне вчера письмо и... Как я кляну себя за это? О чем же вы писали? О, друг мой, поверьте, что все это с таким благородством. Я уведомил ее, что я написал к Николас еще дней 5 назад, и тоже с благородством. Понимаю теперь, — вскричал я с жаром. И какое право имели вы их так сопоставить? Ну, моншер, не давите же меня окончательно, не кричите на меня. Я и то весь раздавлен, как таракан, и, наконец, я думаю, что все это так благородно. Предположите, что там что-нибудь действительно было в Швейцарии или начиналось. Должен я спросить сердца их предварительно, чтобы, наконец, чтобы не помешать сердцам и не стать столбом на их дороге? Я единственно из благородства. «О, Боже, как вы глупо сделали!» Невольно сорвалось у меня. «Глупо, глупо!» — подхватил он даже с жадностью. «Никогда ничего не сказали вы умнее!» «Это было глупо. Но что делать? Все решено. Все равно я женюсь. Хоть и на чужих грехах, так к чему же было писать? Не правда ли? Вы опять за то же? О, теперь меня не испугайте вашим криком. Теперь перед вами уже не тот Степан Верховенский. Тот похоронен. Словом, все решено. Да чего кричите вы? Единственно потому, что не сами женитесь, и не вам придется носить известное головное украшение. Опять вас коробит. Бедный друг мой, вы не знаете женщину, а я только и делал, что изучал ее. Если хочешь победить весь мир, победи себя». Единственное, что удалось хорошо сказать другому, такому же, как и вы, романтику Шатову, братцу супруги моей. Охотно у него заимствую его изречение. Ну вот, и я готов победить себя и женюсь, а между тем, что завоюю место целого-то мира. О, друг мой, брак — это нравственная смерть всякой гордой души, всякой независимости. Брачная жизнь развратит меня, отнимет энергию. Мужество, служение делу. Пойдут дети еще, пожалуй, не мои, то есть, разумеется, не мои. Мудрый не боится заглянут в лицо истине. Липутин предлагал давеча спастись от Николая с баррикадами. Он глуп, Липутин. Женщина обманет само всевидящее око. Господь Бог